Наши шутки были слишком злы. Мы любили ловить друг друга на неловком слове, неловком обороте речи, на каждой недомолвке, каждой непоследовательности. За глаза и в глаза мы трунили друг над другом, стараясь нанести как можно больше ударов и моему, и твоему самолюбию, и чтобы удары попадали как можно больнее и глубже, а самолюбия были огромные». Часто наблюдал я, как твой взор, глубокий взор сероглазой королевы эльфов, мечтательный, властный, туманный и повелительный, неподвижно застывал где-то вдали на воображаемой точке, видной тебе одной. И мне хотелось спросить, какой трон рисует вам гордый полет воображения? Какого сказочного принца, чтобы взвести вас на этот трон? Пришел и принц. Ты полюбила и стала женой любимого человека. Я равнодушно приветствовал твое молодое счастье, короткое, жалкое счастье нескольких дней. Королева-фей. Ты на сцену смотрела как на жизнь, а на жизнь как на сцену. Когда спектакль любви кончился, когда упали пестро раскрашенные кулисы, когда очаровательный театральный принц снял с лица румяна и белила, а с плеч мишурный кафтан, ты растерялась, смутилась, ужаснулась. Вся юность твоя была поэтическим самообманом величия и красоты, и все рухнуло. Нет ни трона, ни принца, есть красавец-муж в толстом пиджаке и широких штанах, который больше всего на свете боится, как бы твои фантазии не перешли в истерику». Ты, как статуя, жила в пьедестале, гордой, уединенной богиней, выше мира и людей. Женщина одиночества отдалась человеку толпы. Жизнь звала. Пришлось сойти с пьедестала и смешаться с толпой. Ты оказалась в ней чужой, как голубка в стае черных воронов. Рабка, странна, неумна, неловка, всегда жалка, иногда смешна. Сказки Севера передали нам образы лебединых жен, которые увлекались любовью к смертным богатырям. Тогда оставляла их сверхъестественная сила, и, прикованные к заботам земли, влача вялую жизнь жены-рабыни, они изнемогали в мятежной тоске по голубому небу и плавающим в его просторе сестрам-облакам. И если не отрастали вновь их обрубленные лебединые крылья, они херели, чахли, умирали, как зачахла и умерла ты, обманутая самой собой и людьми, с ненавистью к земле и без надежды на небо. Бежали годы. Я встречал тебя чаще, чем прежде, раз от раза все более и более отцветающей. Ты умирала телом, угасала душой. Твоя красота разрушилась, твой талант увял. Неверующим глазом смотрела ты вперед. А когда озиралась на пройденный тобой путь, о, какой язвительной тоской звучали твои холодные металлические речи. То был хохот трагического демона иронии, вселенного в тебя отчаянием. Его острый, угрожающий взгляд сверкал в суровом блеске твоих точно оледенелых глаз. Ты старательно избегала встречаться с моим взором, потому что знала, как ясно я читаю в душе твоей последнюю радость скорее бы умереть, и тебе не надо было чужого участия. Ты умерла. Я не имел духа взглянуть на тебя в гробу, обезображенную смертью. Я счастлив этим. Иначе твое имя подсказывало бы теперь моей памяти не светлый голубой образ, мелькнувший передо мной в луче ночной молнии, но раздутый труп, отвратительный сарказм смерти и разложения. Друзья несли на плечах к могиле твой обвитый венками, сверкающий белой парчой гроб, и забросали его мокрой глиной. Монахи пели тебе вечную память. Однако все тебя скоро забыли, все и я, быть может, скорее других. Но однажды зеленой весной, когда в окна моего кабинета задумчиво глядела таинственная луна, а я, сидя верхом на подоконнике открытого настежь окна, слушал мерный шум засыпающего города, какой-то звук в этом шуме внятно сказал мне: «Зоя». И вдруг мне стало безмерно жаль твоей погибшей жизни и стыдно, стыдно, непонятно, стыдно, что я забыл тебя». Я долго рассматривал твой портрет. На нем лежало яркое лунное пятно. Мне казалось, что ты улыбаешься длинной печальной улыбкой, важной улыбкой смерти над бесполезным сном жизни. О, бедная, бедная, прекрасная, как цветок, увядшая, как цветок, и как цветок забвенная, цветок без завязи, не оставивший по себе ни плода, ни следа, пустоцвет». Как горько звучит это опошленное слово, когда звучит оно про тебя. Жалость росла, глаза были мокры. Я впервые понял, что мы с тобой были друзьями больше, чем думали. Но ведь это была одна минута, только одна чувствительная минута, прогнанная стаканом вина за ужином и крепким семичасовым сном. Но зачем потом?